«Откуда такое богатство?» – воскликнул я. «Последний раз такой хлеб мы покупали еще в Тобольске. Все остальное время довольствуясь либо ржаным хлебом, либо лепешками, которые пекла Саша. Ты представляешь, оказывается, наши талоны, что выдали в Стрелковске, точная копия талонов первой категории, которые выдают здесь. В печать, естественно, никто всматриваться не стал. Ну а я, видя, что мне выкладывают такую кучу всяких продуктов, даже и не подумала отказываться. Вот и набрала, ну и потратила почти все деньги. А что с билетами? А вот с билетами все гораздо хуже. Оказалось, что после того, как Саша отстояла длиннющую очередь и спросила о билетах на Владивосток, с нее тут же потребовали заверенную телеграмму, а чуть позже объяснили, в чем суть. Оказалось, что для того, чтобы отправиться во Владивосток, даже имея то направление, что было нарисовано мною, нужна еще заверенная телеграмма, в которой будет сказано о том, что Владивосток подтверждает наше направление и готов принять нас в городе. И как ее можно получить? Тут же спросила Саня. Вы же отправляетесь для работы в школу. Следовательно, нужно обратиться в местный наркомат образования. Он находится на Пешестрелецкой улице. Там вам должны будут заверить ваше направление, на основании которого вы сможете отправить во Владивосток телеграмму с просьбой разрешить переезд в этот город. После того, как дождетесь ответа с разрешением, придете сюда с полученной телеграммой, и вам продадут билеты на поезд. Почему такие сложности? Все просто, единственная железная дорога туда проходит через китайскую территорию с остановкой в Харбине. Это другое государство. Поэтому на станции «Отпор», поселке, который находится на границе с Китаем, при отсутствии подобного приглашения, вас просто высадят из поезда. Именно поэтому билеты, с некоторых пор, без наличия подобной бумаги, нам продавать запрещено. Ну я и подумала, раз уж поезд нам не светит, то хоть продуктов набрать побольше, а ты уж что-нибудь придумаешь. Ну, в общем-то идея, конечно, у меня есть, вот только не знаю, как ты на это посмотришь. Сереж, мы ведь уже все решили, не так ли? Пока ничего не изменилось, да и выбора по сути не остается. Если твое предложение действительно окажется выполнимым, то почему бы и нет? Первым делом, после этого разговора, поинтересовался остатками денег. Из всего, что было, оставалось рублей 20, плюс к ним, я еще нашел пару десяток. Разумеется, кроме советских рублей, у нас еще оставались и николаевские золотые монеты, немного, но все же, и целая куча американских денег. Но все это на будущее, пока же мне нужны были именно рубли. Взяв у Александра оставшуюся двадцатку, все, что выгреб из своих карманов, и мешок, отправился в депо, которое находилось тут же неподалеку. Нужно было попытаться обзавестись некоторыми железяками. Путь в связи с последними новостями предстоял дальний, а чтобы все сложилось как нужно, надо было приобрести кое-какие запчасти для нашего транспорта. Стоило в депо обозначить мои хотелки и объявить, что готов профинансировать Магарыч, как одного из молодых тут же отправили к бабе Дусе, а мне показали все, что могли предложить. В итоге я обзавелся еще одним лезвием для переднего конька, которому прямо по моих глазах придали нужную форму, затем бросили в прокалочную печь, и кузнец тут же проковал его и заострил кромку. После чего лезвие слегка поправили, наточили, и кузнец закалил его, сказав, что все будет держаться, как надо. Здесь же нашлось для меня полтора десятка болтов с гайками и четыре стремянки. Вначале хотел взять еще и пружину, чтобы хоть немного снять вибрацию на руле, но показанные мне образцы от вагонов оказались уж слишком мощными, поэтому пришлось отказаться. И в этот момент я услышал другое предложение. «Слушай, паря, а прожектор тебе не нужен?» «Какой прожектор?» – удивленно переспросил я. «Да, завалялся у нас тут один, от маневрового паровозика, не знаем куда пристроить. Я бы и не против», – задумчиво произнес я. «Да только у меня же нет никакого ни мотора, ни магнита, ни даже аккумулятора. Да прожектор не электрический, тетиленовый». «Тьфу, не выговоришь. Какой-какой?» – переспросил я. «Ацетиленовый, может?» «Во точно, именно он. Пойдем покажу». Прожектором оказалась медная примерно трехлитровая кастрюлька, к которой была приклепана довольно толстая, но короткая трубка, с круглой площадкой и имеющимися на ней отверстиями. Для крепления, как сказал мужичок, сама кастрюля закрывалась довольно толстым стеклом, со специальным зажимом, а внутри находился зеркальный отражатель и горелка. К корпусу прожектора шла медная трубка с гибким шлангом, которая соединялась внутри с горелкой, а с другой стороны, примерно в 50 сантиметрах от прожектора, находилась емкость с проушинами крепления, завинчивающаяся специальной крышкой на резьбе. Под крышечкой находилась довольно большая емкость, разделенная на три части. В среднюю часть закладывались куски карбида кальция, а в верхнюю заливалась вода, которая поступала капельным путем в нижнюю часть, для чего имелся специальный вентиль, увеличивающий или уменьшающий поток воды, и, следовательно, выработку ацетилена для горелки. Когда весь карбид прореагирует, в бачке оставался влажный пастообразный гидроксид кальция, то есть гашеная известь, которая выпадала на самое дно. После очистки и промывки бачка его можно вновь заправить карбидом и водой. Система работала по следующему принципу. Заложенный в средней части карбид вступал в реакцию с водой, поступающей из верхнего бачка, в результате чего начинал выделяться ацетилен. С помощью небольшого насоса создавалось давление, и ацетилен по трубке поступал к горелке. Возле емкости имелся специальный вентиль, регулирующий подачу газа. После того, как реакция начиналась, следовало открыть стеклянное окно и поджечь горелку, затем окно закрывалось, насосом создавалось давление и газ подпитывал пламя горелки, и специальным вентилем регулировалась подача газа и соответственно яркость самой горелки. По словам механика, прожектор уверенно все освещал на 15 метров вперед, а расход карбида, тот немного помялся и в итоге неуверенно произнес: «Одной закладки хватает на час-полтора работы. Вмещается туда около килограмма карбида и полведра воды. Но ведро карбида я обеспечу». Мысленно прикинув все плюсы и минусы этой установки, я решил согласиться. Даже если мужичок немного и соврал, все равно получалось довольно выгодно. Пусть даже в итоге у меня выйдет 4-5 часов света вместо обещанных 10, но учитывая то, что мне придется пересекать границу скорее всего ночью и неизвестно при какой погоде, это давало огромный плюс. Все же одно дело ехать почти вслепую, и другое дело освещать себе путь пусть и единственный, но вполне реально фарой, дающий достаточно приличный свет, на целых 10-15 метров вперед. То, что свет будет таким, я не сомневался, потому как еще живя во Франции видел автомобили с подобными фарами, которые вполне сносно освещали дорогу, а тут мне предлагают паровозный прожектор. Думаю, что он будет нисколько не хуже. Правда, за него пришлось отдать целый четвертной, но оно того стоило. Тут же было проведено короткое испытание. Никаких дефектов я не обнаружил. Вдобавок ко всему, мужик вместе со мною дошел до нашей лодки, помог укрепить прожектор на носу и установить ацетиленовый бачок у борта шлюпки, так, что все оказывалось под рукой, и вполне удобно. Провозились с этим, конечно, довольно долго, но зато теперь мы обзавелись фарой, которая поможет нам в дальнейшем пути. Загрузив полученные железяки на лодку и бросив под ноги полмешка карбида, в котором оказалось даже больше того, что было обещано, попрощался с мужиками, залез на свое место у руля и, подняв парус, приготовился отправляться дальше. И едва парус поймал ветер, как наш буер сразу же пошел вперед. Мужики, стоявшие неподалеку от саней, как мне показалось, просто очумели от увиденного. Впрочем, долго любоваться ими было не досуг, ветерок с каждой минутой становился все сильнее, что разгоняло нашу лодку еще больше. В итоге, уже через каких-то 2,5 часа, мы вылетели на просторы Байкала, преодолев почти 70 километров. Останавливаться никакого резона не было, поэтому решили лететь дальше. Нам нужно было преодолеть больше сотни километров, для того, чтобы добраться до устья Селинги. А учитывая, что оно хоть и было обозначено на карте, и по прямой до него было не больше сотни верст, но ни я, ни Саня здесь никогда не бывали, решили, что лучше всего будет не искать этот исток, гадая на кофейной гуще, а пересечь озеро строго на юг, а уж потом, вдоль берега, свернув налево, добраться до нужного места. Это, разумеется, почти на треть удлиняло путь, но с другой стороны, появлялась хоть какая-то надежда не промахнуться и выйти к нужному месту. К устью мы попали уже к позднему вечеру, прислонившись на берегу к какому-то пирсу, возле небольшой деревеньки, и решили заночевать прямо здесь. Решили устроиться немного по-новому. Слегка приподняв парус, перехлестнули нижнюю часть полотна через рейку, спустив ее до борта с другой стороны и закрепив, а переднее полотно просто свернули и привязали к самой рейке, чтобы его наполоскало по ветру. В итоге, получилось, что-то в ряде палатки, со стенками, опирающимися на борта шлюпки. Торцевую часть занавесили каким-то ковриком, и получилась вполне приличная походная палатка. Во весь рост в ней, конечно, не встанешь, но вполне можно и сидеть, и лежать, да и стало, как будто сразу теплее и уютнее. У кормы стояла наша походная печка, на которой подруга сейчас готовила какое-то блюдо, возле меня керосиновая лампа. В общем, было вполне по-домашнему. Поужинав, расстелили наши ложи, затем, распределив вахты, я отправился спать, а Санька осталась на страже до 2 часов по полуночи. Глава 9.9. Деревня, возле которой мы останавливались на ночь, оказалась заброшенной, но это было даже к лучшему. Добравшись до ближайшего развороченного сруба, скинул с него бревно и дотащил его до нашей лодки. Распилив его на насколько чурбаков, завел под лодку лагу и слегка приподнял ей нос. Саня тут же подставила под него пару чурбаков, и я, устроившись у лодки, начал менять рулевой конек на тот, что мне выковали в Иркутском депо. С одной стороны, перед ответственным переходом, может, и не стоило этого делать, но с другой, кузнец, который ковал его, гарантировал, что жало будет держаться долго. Да и потом, до границы было чуть больше 400 километров, если, конечно, считать по карте. Поэтому, если что-то пойдет не так, поменять конек на старый будет недолго. Но я все же надеялся на лучшие, да и новая пластина на вид была чудо как хороша. Одним словом, провозившись около часа, я установил на старое место новое лезвие и туго-натуго закрутил крепежные болты, после чего, опять же с Сашкиной помощью, опустил шлюпку на лед. После этого прошелся по остальным креплениям, убедившись, что там все в порядке, заодно и смазал руль настоящей смазкой, что используется в паровозном депо. За это время и Санька успела приготовить нам завтрак. Короче, время потратили недаром. Попилив и порубив имеющиеся чурбаки на дрова, к нашей печке, мы позавтракали, попили чайку и, наконец, решили двигаться дальше. Двигаться, кстати, пришлось очень осторожно и едва ли не как черепаха. Порой приходилось выскакивать из лодки и самому подталкивать ее вперед. И даже не потому, что отсутствовал ветер, а скорее из-за того, что Селинга, река, по которой мы сейчас двигались, пытаясь выбраться из устья, делилась здесь на десятки проток, и иной раз, заходя в достаточно широкую протоку, в итоге оказывались в узеньком ручейке, едва помещаясь на льду. Именно поэтому парус был поднят едва ли на треть своей высоты, только для того, чтобы обеспечить хоть какую-то тягу. Скорость сейчас была совсем ни к чему. В итоге, пока наконец выбрались на более или менее широкое русло, прошло около 2 часов, умотался за это время, дальше некуда. Пришлось тормозить и пытаться отдохнуть. Вот только едва я спустил парус, как поднялся такой ветер, что упускать его было бы просто глупо. Поэтому, вновь забравшись в лодку, подняли парус и помчали вперед. Селинга чем-то напоминала собою Обакоса, те самые реки, о которых нам рассказывал старик в Усть-Озерном. Ну, те самые, что были вначале змеями, потом стали реками, по которым нам пришлось плыть в сторону первых шлюзов на Обско-Енисейском канале. Боюсь, с этой рекой когда-то приключилось нечто подобное. Петляла она так, что только успевай поворачивать лодку. Вроде бы и река достаточно широкая, больше 200 метров от берега до берега, а скажу честно, едва успевал вписываться в повороты. Вдобавок ко всему, ветер только усиливался, и мне казалось, будь у нас крылья вместо паруса, или хотя бы будь лодка чуть полегче, мы бы уже летели. Новый конек, кстати, вел себя выше всяких похвал. Руль, конечно, все же приходилось удерживать, но он хотя бы вел именно туда, куда был направлен, не уводя лодку налево. Да и вибрация ощущалась много меньше. В итоге, после пары часов такой езды, я просто не выдержал и решил приспустить парус. После стало чуть полегче, даже подруга, взявшись за руль, сказала, что на такой скорости и она вполне справится с управлением. Сколько мы так проехали, было не совсем ясно, но теплилась надежда на то, что хотя бы третью часть необходимого пути осталась позади нас. Дальше было несколько легче, русло чуть выпрямилось, и можно было прибавить скорости, только вот ветер практически стих. Пришлось уходить в какую-то второстепенную протоку и разбивать лагерь, тем более, что дело близилось к вечеру. Ночь, на всякий случай, решили разделить так же, как это происходило и на Ангаре, и Байкале. Поэтому, поужинав, я завалился спать, а в 2 часа после полуночи Саня должна меня была разбудить. Все складывалось вполне прилично, и уже на завтра, ну или днем позже, мы должны были подойти к монгольской границе, и если все сложится, удачно пересечь ее, желательно в темноте. Разбудили меня выстрелы, прозвучавшие прямо над моим ухом. Вскочив со своего места и едва продрав глаза, увидел стаю волков, устроившихся прямо напротив нашей лодки и, похоже, готовящихся напасть. Одного самого смелого Санька уже уложила на лед, когда он попытался ринуться на нас, а тут проснулся и я. Первым делом достал из мешка вскрытый цинк с обоймами, поставив его на дно лодки как раз между нами. Санька, между тем, продолжала отстреливать рвущихся к нам волков, причем делала это так метко, что я в какой-то момент подумал о том, что я буду здесь просто лишним. Поэтому, стоило прозвучать 5-му выстрелу, как я тут же передал Саше свой карабин, а сам, достав новую обойму, перезарядил ее винтовку и присоединился к своей подруге. Повезло, что ночь была лунной, а за счет снега было достаточно светло. Во всяком случае, несколько тощие серые тела волков были достаточно хорошо видны на фоне сугробов, наваленных по берегам русла реки. А позади нас возвышалась огромная скала, не дающая возможность волкам зайти с тыла. Я успел произвести всего 3 выстрела, уложив как минимум пару зверей, как вдруг все разительно изменилось. Волки, как будто по чьей-то команде, вдруг резко развернулись и тут же умчались в темноту, оставив нас наедине с 8 подстреленными неудачниками. Я удивленно глянул на подругу, и та, почувствовав мой взгляд, устало произнесла: «Обычно так и бывает. Если вожак убит, стая чаще всего сразу же уходит. Труднее было выцепить именно вожака, который обычно самый опытный, и потому просто так его не подстрелишь. Но стоило его только подстрелить, и стая тут же убежала. Иногда бывает и иначе, если вдруг в стае находится тот, кто решится занять его место, но это бывает редко. Вожаки всегда чувствуют своих конкурентов и не терпят их нахождение в стае. Все, ложись, у тебя еще целый час. А с этими что? А ничего, что я совсем дурная, ночью туши разделывать. Утром разберемся, а скорее всего, просто бросим. Не до них сейчас, своих проблем хватает. К утру все они превратятся в куски льда, и чтобы разделать их, придется потратить втрое больше времени. Забудь. Шкуры, конечно, хорошие, но сейчас не до них. Случись такое пару месяцев назад, до твоего прихода, я бы, конечно, поступила иначе, а сейчас все это, как бы не нужно. Мне показалось это самым правильным решением. Попытавшись уснуть, я некоторое время ворочался на нашем ложе, потом выбрался из него и предложил Саше занять мое место, сказав, что мне не спится. Саня пожала плечами и, не став возражать, залезла под одеяло и тут же уснула. Я же, проверив обе винтовки, удостоверился, что подруга уже успела свою перезарядить, отложил их в сторону, убрал ящик с патронами и поставил разогреваться чайник. Попив горяченького, подумал, почему бы собственно не продолжить путь, тем более, что появился попутный ветерок, да и фару было бы неплохо испытать в действии. Поэтому перенес одну из винтовок на нос лодки, чтобы иметь оружие под рукой. Не торопясь зарядил баллон карбидом, залил его водой, зажег горелку, и когда та показала довольно уверенный красно-оранжевый поток света, чуть приоткрыл краник с водой, и поток света действительно устремился вперед, уверенно осветив не только ближайшие 10-15 метров, но и более дальние расстояния, правда, уже несколько рассеянным светом. Поправив прожектор так, чтобы он смотрел в нужную сторону, я поднялся на борт, поднял парус, закрепив его, и двинулся в путь. Ветерок был, не сказать, чтобы очень сильным, но тем не менее вполне уверенно двигал нашу лодку вперед, при этом не особенно разгоняя ее. С другой стороны, мы все же не стояли на месте, и это радовало. Правда, довольно скоро прожектор из-за вибраций слегка опустился вниз, и от его света толку стало значительно меньше. Пришлось останавливаться, спускать парус и вновь закреплять прожектор в нужном положении. После 2-й попытки кастрюля прожектора никак не хотела удерживаться в одном положении. Я срубил с какого-то дерева достаточно длинную ветку, очистил ее от отростков и притянул проволокой, которую прихватил в депо Иркутска, к прожектору. Теперь, если тот слегка менял свое положение, я при помощи ветки которая играла роль рукоятки, мог в любой момент поправить его, а при необходимости даже сдвинуть в ту или иную сторону, осветив любую из обочин, и даже опустить его слегка вниз, или же наоборот приподнять. Света, по моим ощущениям, хватило даже больше, чем на час, и это откровенно радовало. До самого рассвета я преодолел довольно большое расстояние и остановился только тогда, как услышал Сашкин голос, говорящий о том, что пора бы перекусить. Остановка забрала у нас даже несколько больше времени, чем планировалось. Вначале, пока подруга готовила еду, я занялся обслуживанием саней. Пришлось вновь укреплять рулевую колонку, которая слегка разболталась. Затем, плотно позавтракав, решил переложить вещи для некоторого удобства путешествия. После, Санька пожаловалась на то, что кончаются дрова, и неплохо было бы сделать некоторый запас. Тем более, что скоро мы окажемся в Монголии, а там, по слухам, с дровами имеется некоторая напряженность. Одним словом, у нас выдался почти целый день отдыха, да и ветер довольно скоро стих, и куда-то ехать было просто невозможно. В итоге, удалось сдвинуться с места, только во второй половине ночи. Зато, поднявшийся ветер позволил нам наверстать упущенное, и мы двигались без остановки почти 10 часов подряд. Ближе к обеду этого дня мы доехали до какого-то довольно большого поселка. Решив не привлекать в себе излишнего внимания, постарались оказаться за довольно большим островом, в месте, где река делилась на два рукава. Пока я проверял техническое состояние наших саней, Саня вызвалась сходить до деревни и узнать новости. Прихватив с собой пару беличьих шкурок и карабин, она, изображая Диану-охотницу, отправилась на разведку. Отсутствовала она около часа и по возвращении выложила все новости. Оказалось, все не так плохо. Село, возле которого мы остановились, называется Усть-Кяхта, и до границы с Монголией здесь всего 30 километров. Сюда пограничники тоже иногда заглядывают, но достаточно редко. На самой границе в поселке Наушки стоит пограничный пост. Сейчас основное русло, что проходит рядом с поселком, мало того, что находится под охраной пограничников, так еще и перекрыто толстой цепью, которая служит вместо шлагбаума, и ее опускают только после проверки. Вообще-то имеется и обычная дорога, проложенная по земле, через Кяхту, но из-за морозов и частых снегопадов сейчас проще проехать здесь, по руслу реки, из-за чего все движения, которые, кстати, довольно оживленные, перенесено сюда. Правда, ездит в основном днем и по основному руслу, именно там, где его перегораживает цепь, а до двум другим протокам просто выставляют пограничный пост. Летом такой же цепью перекрывают все три рукава, что находится напротив поселка, но в этом году то ли не успели вовремя убрать, то ли была какая-то другая причина, но на зиму перекрытой осталась только первая протока. Во второй и третьей цепь оказалась вмерзшей в лед. На второй что-то пытались исправить, но ничего не получилось. В итоге сделали завал из хвороста и кустарника, но его частью разметало ветром, частью растащили на растопку. Одним словом, не прошло. Сейчас выставляют парные посты и тормозят любой заблудившийся грузовик. Но пройти или проехать вполне возможно, везде стоят указатели, направлявшие на главную протоку. То есть, если принимать их во внимание, вполне можно выбраться туда, куда нужно, и не заблудиться. На третий пост чаще всего отправляют залетчиков. Пост считается самым неудобным. Популярностью среди пограничников он не пользуется, из-за того, что туда, во-первых, далеко идти, только чтобы добраться полчаса уходит, во-вторых, там и зимой, и летом постоянно дует ветер. А если будет метель, а она сегодня как раз и ожидается, то и вообще околеть можно. Возможно, из-за тех же причин эта протока имеет дурную славу и для прохода на другую сторону границы. Летом еще где-то как-то, хотя она и мелковата для лодок, а зимой вообще жуть жуткая. Из-за постоянного сквозняка снег на лед не ложится от слова совсем, его просто сразу же оттуда сдувает, вдобавок ко всему, полируя лед так, что он становится просто идеально скользким. Может, для местных мальчишек там и было бы раздолье, для катания на коньках, да кто же их туда пустит, граница. А проехать хоть на машине, хоть на лошади очень сложно из-за тех же причин. Говорят, некоторые лошади ломали там ноги. Одно время хотели скалу обвалить, чтобы перекрыть тот участок, но то ли не успели, то ли передумали. Ну а для нашей лодки, можно сказать, идеальное место. Откуда такие сведения? Ой, да с бабами постояли, Пары слов перемолвились, и все, если чуть бы задержалась, то имена всех начальников на пограничном посту бы узнала, а так только за комиссара и поговорили, как он к любовнице бегает, в соседний поселок, а его жена в это время, с одним из солдатиков, шуры-муры крутит. Местные бабы же все про всех знают, вот и рассказали. Я был просто ошеломлен. Мы решили пробиваться ночью. Фара у нас есть, даже если ее и увидят сквозь метель, вряд ли поймут, что это такое. К тому же Санька решила еще и пошутить. Оказывается, здесь очень популярна монгольская легенда о крылатом змее-драконе Лоу, который является громовержцем и владыкой водной стихии. Появляется он совершенно бесшумно, и всегда ночью, во время сильных дождей летом, или же метели зимой. Обликом своим похож одновременно на змея, дракона и верблюда. По мне так очень странное сочетание. Лоу причисляется к небесным богам, Тенгри, и когда гневается, то скрипит зубами, и этот скрип люди воспринимают как небесный гром. А еще он выдыхает изо рта красное пламя, и если кто-то случайно встретится взглядом с этим драконом, то его ожидает скорая гибель. Лоу Тенгри. Другого рисунка не нашел, а этот сделан с неким сарказмом. Честно говоря, легенда, рассказанная подругой, была несколько жутковатой, а то, что она собиралась сотворить, так и вообще, выводила эту легенду на новый уровень. Если у нас получится проскочить, боюсь, третий пост этого пограничного участка на долгие годы станет самым страшным местом, не только для пограничников, но и для всех местных жителей. Саня с помощью пешни вырубила из промерзшей почвы кусочек красной глины, положила его в железную миску, добавила капельку воды и поставила на огонь. После того, как глина растаяла, она, помешивая его палочкой, выпарила излишнюю воду, добившись пастообразной массы и добавив к ней толику растопленного жира, для того, чтобы все это лучше держалось на стекле. После чего, размочали в кончик палочки в некое подобие кисти, нарисовала на стекле нашего прожектора оскаленную пасть с острыми клыками и два огромных глаза. Ближе к вечеру действительно поднялся ветер, и закрутилась поземка у самого льда. Ветер дул как раз в нужную сторону, и мы решили, что пора выезжать, тем более, что до границы было еще как минимум 30 километров. То есть за тот час, пока мы доберемся до места, как раз и стемнеет окончательно. Тем более, что ночь ожидала бы с безлунной. Ориентиры были нам известны, поэтому мы тронулись в путь. Примерно через 40 минут езды мы слегка притормозили и, заправив горелку, зажгли наш прожектор. Честно говоря, едва свет прожектора отразился от ближайшей горы, я сам вздрогнул и поежился. Там отразилась такая страшная физиономия, что, не зная я, что это Санькины художества, точно бы остался заикой на всю оставшуюся жизнь. Дальнейший путь пришлось проделывать почти в полной темноте. Из-за Санькиных художеств почти половина освещенности ушла в ноль, и потому пришлось частично опустить парус, чтобы снизить скорость, а подруга, сидевшая рядом со мною, постоянно вертела прожектором, освещая и русло реки, и берега, чтобы вовремя заметить какое-нибудь препятствие или пограничников. Одним словом, сильно не разгонялись, наоборот, старались, можно сказать, прокрасться незамеченными. Парус я полностью поднял только тогда, когда стал абсолютно уверен, что оказался на нужной протоке, и скоро должен был появиться пограничный пост. Здесь уже рассусоливать было нельзя, поэтому и помчались со всей возможной скоростью. Интерлюдия. Объяснительная. Я Мырген Даржиев, красноармеец второго года службы, заступил попарный пост по охране государственной границы СССР, три Наушкинской заставы, пограничной службы с 20 до 24 часов 17 января 1931 года, вместе с красноармейцем майором Бадмаевым, который в данный момент находится на излечении в окружном госпитале. По существу произошедшего могу сказать следующее. Примерно в 23 часа мы увидели яркий красноватый свет, мелькающий за деревьями острова Вангкурт, разделяющего основной поток реки Селинга на две протоки. Свет с большой скоростью двигался по направлению к нашему посту, однако шума мотора совершенно не было слышно. Красноармеец Бадмаев, всматриваясь в этот свет, вдруг сильно вскрикнул. Мне показалось, что он произнес «Лоутенгри», после чего сразу же потерял сознание, упав на снег. Я нагнулся к нему, чтобы посмотреть, в чем дело, и в этот момент из-за поворота, огибающего остров, вылетел огромный змей с длинной шеей, большим горбом на спине, огромными серыми перепончатыми крыльями и широко расставленными лапами. Змей извергал из своей пасти красное пламя, а его огромные глаза светились ненавистью. Пролетая мимо нас, он повернул свою голову, и я в этот момент встретился с его взглядом, и с этого момента больше ничего не помню. Очнулся я только после того, как на посту 3 появилась смена караула с разводящим, командиром нашего отделения младшим сержантом Ивановым Н.П. Подпись, число, дополнительные вопросы, заданные начальником особого отдела, и ответы красноармейца Доржиева. Каким образом осуществлялось передвижение увиденного вами объекта? Змей летел низко над протокой реки, взмахивая огромными крыльями и иногда царапая когтями лед, из-за чего раздавался сильный скрип. Я успел рассмотреть лишь тот момент, когда его крылья были задраны вверх. Никаких горловых звуков он не производил. Какого цвета был сам объект и его так называемые крылья? Было очень темно, но на фоне белых сопок сам дракон казался темного коричневого цвета, а на его спине заметил два горба, как у настоящего верблюда, из легенды про Луаутенгри. Слышали ли вы еще хоть какие-то звуки? Да, они напоминали какое-то шуршание, будто змей, извиваясь всем телом, ползет по песку. Или сильный скрип, переходящий в визг, похожий на то, как царапают стекло. Что еще вы видели? Его морду. У него была оскаленная пасть с огромными клыками, которыми он постоянно двигал, будто чего-то пережевывал, и огромные красные глаза, с коричнево-красными зрачками. С каким предметом, из окружающих вас, или когда-то виденных вами, можно сравнить этот объект? Уточняю, может, это были аэросани, грузовой автомобиль, аэроплан, двигающийся по льду реки. Наверное, все же нет, но он был очень похож на одного из описываемых животных в книге Конан Дойла «Затерянный мир», которая есть в библиотеке, и, наверное, на одного из существ из книги «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна. С моих слов записано верно, красноармеец Мэрген Доржиев, подпись. Резолюция начальника особого отдела капитана Хвостова А. И, черти что, кто придумал заполнить библиотеку сказочками всяких там иностранных Дойлов и Вернов, вместо нормальных книг, рассказывающих о передовиках производства и ударниках социалистического строительства. Теперь пожинаем плоды. Вместо того, чтобы четко и ясно запомнить приметы нарушителей государственной границы, в голове у красноармейцев крутятся фантазии, подчеркнутые из сомнительных книжонок зарубежных авторов, с чуждой идеологией. Буду ходатайствовать перед командиром корпуса о замене содержимого библиотеки. Нужно заполнить ее правильными советскими книгами, показывающими устремления граждан в строительстве социалистического общества, а не всякими выдумками о динозаврах и прочих присмыкающихся гадов, чуждых устремлениям совского народа. Комиссар заставы Шматко О.Н. за собственное разгильдяйство и развал работы среди личного состава вверенной ему части будет строго наказан. Подпись. Хвостов А.И. Честно говоря, я, занятый управлением лодкой, не особенно вглядывался по сторонам, тем более, что из-за сильного ветра наша скорость действительно была довольно большой. Но Саня позже рассказала, что видела пару солдатиков, причем один из них, как она успела заметить, валялся на снегу, а второй находился в каком-то ступоре с испугом, разглядывая проносящуюся мимо него лодку. «Ты уверена?» – переспросил я. «Ну да, я как раз повернула прожектор и осветила его лицо. Боюсь, он не скоро отойдет от увиденного». Остановились мы где-то через час, когда погас прожектор. Быстро выбравшись из лодки, я прорубил лед, прополоскал в воде нижнюю часть емкости и вкрутил ее на место. Саня за это время заложила новую порцию карбида и даже успела промыть стекло прожектора. Теперь нужды в драконе Луаутенгри не было, а пугать его появлением местных жителей не стоило. Потом я слегка перекурил, и, сев в лодку, мы продолжили наш путь. В эту ночь спать не пришлось, зато как минимум километров на 200, а то и больше мы ушли от границы с Советским Союзом. И это радовало. Глава 10.10. Правда, радовало все это очень недолго. В отличие от нижнего течения, здесь река хоть и довольно широка, порой ширина русла доходит до сотни метров, но вот проблема оказалась в том, что она очень мелкая, и казалось вполне широкое русло, замерзшее, припорошенное снегом, о постоянно дующем ветре, можно вообще было не вспоминать, потому что он практически не стихал. Вот только в какой-то момент, казалось, на совершенно ровном месте, вдруг мы почувствовали сильный удар, как будто налетели на какую-то скалу или камень, Передний конек вместе с рулевой колонкой с огромной силой вдруг вырвался из моих рук, уходя куда-то вперед, а затем подминаясь под форштевень лодки и буквально выламывая не только его и часть обшивки. Боюсь, если бы я сидел в этот момент не на поперечной лавочке, а на дне нашего буера, то там же бы и остался. С корнем выбранная рулевая колонка ушла вниз и буквально распорола деревянную обшивку лодки на метр, а то и больше. Меня от этого удара бросило вперед, и, к счастью, отделался только шишкой на лбу, от соприкосновения с прожектором, несколькими ссадинами на руках и рапоротой штаниной. Саньке повезло больше, она в этот момент находилась на корме, устраиваясь отдохнуть, и поэтому удар бросил ее на наши вещи. Позже, рассматривая повреждения, полученные от того, что рулевой конек действительно споткнулся о торчащий из льда камень, удивился, как мы вообще доехали до этого места. Единственное относительно живое дерево в нашей лодке находилось именно в дубовом киле и носовом форштевне, все остальное было откровенным гнильем. С другой стороны, я ведь выбирал ялик из тех изломанных суденышек, что лежали на берегу, ну и ничего иного ожидать в общем-то и не стоило. Поэтому сейчас, хоть и имелось некоторое сожаление о том, что наше путешествие закончилось так внезапно, но с другой стороны, собранная мною конструкция выдержала больше 2000 верст, что само по себе уже очень много. Причем выдержала просто прекрасно. Опять же, взглянув на поверхность реки, обнаружил множество торчащих из нее бугорков, на проверку, оказавшимися, все теми же камнями. То есть не сломайся лодка именно в этот момент, она наехала бы на очередной камень, чуть дальше, и кто знает, какие последствия были бы там. А вот сейчас, глядя на развороченную лодку и погнутую трубу рулевой колонки и вывернутым лезвием конька, я даже не представлял, как можно все это исправить. Теоретически, можно было разгрузить лодку, освободив ее от вещей и очистить киль от изломанного дерева. Как-то выправить трубу было уже много сложнее. Но самая большая проблема состояла в том, что у меня практически не было инструментов, чтобы произвести этот ремонт. То есть я, конечно, мог попытаться очистить киль от обшивки, где-то как-то просверлить новое отверстие, или же сообразить что-то вроде лодочного руля, подвесив управляющий конек на какое-то подобие петель и развернув наш буер задом наперед, но даже в этом случае инструментов катастрофически не хватало. Если же использовать то, что у нас имелось, то ремонт грозил затянуться очень надолго. Но с другой стороны, иного выбора и не было. Все вещи, что имелись у нас взятые с расчетом дальней дороги, перенести на руках, было просто невозможно. И оставлять здесь тоже и жалко, да и вообще, значило обрекать себя, как минимум на полуголодное существование. А нам еще предстоял очень долгий путь. Посоветовавшись с подругой, решили так и поступить. Перетащив наши немногочисленные пожитки на берег, разбили там временный лагерь, и я приступил к разборке и ремонту нашего судна. Саня же недолго покрутилась возле меня, а затем, подхватив винтовку, сказала, что прогуляется по реке, ну и попробует что-нибудь подстрелить на обед. Первым делом, решил избавиться от всей обшивки и освободить киль. Он был еще в достаточно хорошем состоянии, и теоретически, на него можно было укрепить искореженный руль, который мне удалось слегка выправить несколько раз, уронив на него большой камень, который удалось выковырнуть с помощью пешни из замерзшего грунта. Пока я занимался этой работой, вдруг возле меня появились какие-то люди, вместе с моей подругой. Оказалось, что мы не доехали до местного поселка Харгал, каких-то 5-6 сотен шагов, и стоило Александре зайти за излучину реки, как она увидела местное пастушье стойбище и рассказала о приключившейся с нами аварии. Кстати, монголы достаточно хорошо говорили по-русски, поэтому проблем с общением у нас не было, что в общем-то было вполне нормально, учитывая, что русских в Монголии в данный момент было очень много. Правда, в своем большинстве они обитали в городах, но и встречались и на территории страны. Нас приняли за геологов, а Санька не стала разубеждать местных аратов, и в общем, все сложилось достаточно хорошо. Нас пригласили в местную деревню, перевезли все наши вещи и даже разбитую лодку. И мы пару дней наслаждались местным гостеприимством. Но сидеть на месте не входило в наши планы, и поэтому я попытался договориться о приобретении пары лошадей из табуна местных пастухов. Никаких проблем это не вызвало. Вдобавок ко всему, оказалось, что местные испытывают большую нужду в железе, и когда я предложил им забрать все железо, что было на нашей лапке, они с радостью согласились. В итоге, за пяток золотых десяток, и все отданное им железо, мы приобрели трех местных лошадок, двух с седлами, и одну вьючную, для вещей и продуктов. Как ни странно, все наши вещи, за исключением, пожалуй, походной буржуйки, прекрасно уместились во вьюках, и вскоре мы отправились в дальнейший путь. Правда, планы на дальнейший путь пришлось кардинально менять, и все из-за того, что во время ночного перехода границы, мы сделали большую ошибку, которая в итоге, вместо Селинги, привела нас на Эрхан. То есть мы вошли не в то русло, неподалеку от поселка Цагаран-Ирык, приняв разветвление реки за очередную протоку, которая на самом деле оказалась притоком Селинги, и в итоге, оказались на реке Эрхан. Может, это и в какой-то степени оказалось выгоднее, учитывая то, что пойди мы дальше по Селинге, в итоге пришлось бы сворачивать на Ирык, а после пробиваться на юг, причем на нашем пути вставали довольно высокие горы, через которые пришлось бы перебираться либо по ущельям, либо через перевалы, и было очень легко заблудиться. Сейчас все было несколько иначе, но хоть путь оказывался и несколько короче, но легче он от этого не становился. Прямо на юг, на нашем пути оказывалось сразу две огромных пустыни Такламакан и Гоби, и в лучшем случае, мы попадали на стык между двумя этими безжизненными пространствами. А это как минимум 400 километров пути по безводным районам. Хотя даже на моих картах и обозначено, как минимум с десяток поселков, и, следовательно, разумно предположить наличие, хоть каких-то дорог, но сомнения все же имеются, и довольно большие. А пройдя их, попадали бы в Гималаи, со всеми прелестями этого горного района, тянущегося почти до самого Индокитая. Хотя была надежда пройти эту местность по самому краю, не углубляясь в горный массив. Если же сменить направление и пойти на восток, мы попадаем в районы, осваиваемые при поддержке СССР, и, следовательно, нарваться на кого-то из советских служащих, проще простого. А объяснить наше присутствие здесь, будет очень затруднительно. Да и на местное население, мы тоже совсем не похожи. В итоге, мы все же решили рискнуть и двинулись почти прямо на юг, выбирая для этого путь вдоль в начале реки Хаара, затем перешли на какой-то безымянный ручей, текущий с юга, и продолжили путь вдоль него. Лошадки, на которых мы ехали, шли размеренным шагом, со скоростью обычного пешехода, иногда переходя на легкую рысь, только из-за того, что были обучены дрягаться именно так. По словам пастухов, у которых мы приобрели наших лошадок, 70-80 километров в день нормальная дистанция для средней монгольской лошадки. Правда, первые дни, уже я не мог выдержать такого перехода, и к вечеру первого дня, я передвигался в раскоряку, а Санька, посмеиваясь надо мною, лечила меня какой-то мазью, взятой ею у пастухов. Причем она сама, чувствовала себя вполне прилично. Лошадки, наверное, тоже, тем более, что мы не особенно их торопили, точнее говоря, они сами выбирали темп своего движения, иногда неожиданно переходя на рысь, а другой раз, наоборот останавливаясь и начиная объедать растущую возле ручья травку. Впрочем, учитывая, что никакого иного корма у нас, для них не было, мы не торопили лошадок, прекрасно понимая, что кушать хотят все, и потому другой раз просто делали долгий привал, наткнувшись на подобные полянки с травой. Как они находили эти полянки под снегом, было для меня настоящим чудом. Но в общем дело двигалось и довольно быстро, уже к концу первой недели путешествия, пройдя по моим прикидкам, порядка 400 километров, добрались до оазиса Мандалова, который расположился на самом краю пустыни Гоби. Здесь мы остановились на целых 3 дня, дав отдых и лошадям, и самим себе. Больше всего меня удивило здесь то, что при подъезде к этому месту, в пустыне часто попадались на глаза некие конструкции, похожие на нефтяные вышки. Похоже, здесь уже побывали советские геологи, права это оказалось немного не так, но нефть точно искали. Что можно рассказать о пройденном пути? В общем-то все было, почти до тошноты одинаковым. Перед выходом в дорогу, подруга перешила парус от нашего буера в некое подобие палатки. И теперь, вставая на ночлег, мы развертывали это матерчатое сооружение, для которого везли с собою 2 полутораметровых шеста, служащих опорами для палатки, натягивали веревки, на матерчатое дно бросали наши полушубки и, укрывшись пледом из шкур, засыпали в тепле и с удобствами. Вначале собирались было организовать некие дежурства, чтобы уберечься от волков, которые все же встречались в степи. Но по словам пастухов, после того, как мы обозначили, куда именно хотим отправиться, Нас успокоили тем, что в тех местах редко можно встретить волчьи стаи, только из-за того, что там почти никто не живет. Там, куда вы направляетесь, почти нет травы, только в районе реки или ручья, и то не слишком много. Другими словами, есть там нечего. Весной – другое дело, а зимой там голодно. А раз так, что там делать волкам? Волк умный зверь прекрасно знает, что там нечем поживиться, и потому старается держаться на севере, где гораздо больше пищи для овец, оленей, коней и где есть надежда урвать что-то для себя. И потом, если вдруг какая-то залетная стая вдруг окажется в тех местах, поверьте, кони молчать не станут, и своим ржанием предупредят вас сильно заранее. За все время пути до оазиса, ни единого волка мы так и не встретили. В остальном, с утра Саша готовила нехитрый завтрак на костре. Печь мы не стали брать с собою, из-за лишнего веса, отдав ее тому арату, у которого ночевали несколько дней в юрте. Просто взяли котелок, я, сумев разогнуть самую большую стремянку, сделал подвеску для него. Теперь при необходимости просто вбивали этот довольно длинный железный кол в землю, под углом, и на нем вполне надежно подвешивали котелок, обходясь им одним, и парой железных мисок. После завтрака, складывали палатку и прочие вещи, на заводную лошадь, и оседлав двух других отправлялись в путь, ориентируясь больше по солнцу и ручью. Большую часть дня находились в движении, останавливаясь скорее по желанию лошадок, чем своему. Местность вокруг нас была больше похожа на песчано-каменистую пустыню, с редкими лужайками, пробивающейся сквозь снежный покров травы у ручейка, покрытого льдом. И вот здесь, в поселке, нас ожидал такой сюрприз, о котором я, честно говоря, даже не задумывался в самых смелых мечтах. Да скажи мне кто-то, что я обнаружу в этом поселке, так просто назвал бы рассказчика фантазером. Дело в том, что уже на второй день нашего отдыха ко мне подошел один местный житель и спросил, не нужен ли нам грузовик, и что он готов обменять его на наших лошадок. Откуда здесь мог взяться грузовик? Удивленно спросил я. Оказалось, что чуть больше 10 лет назад, когда эти территории Монголии еще находились под протекторатом Китая, здесь работали иностранные геологи в поисках нефти или чего-то еще. И именно здесь, в этом оазисе, у них была своего рода штаб-квартира. Разумеется, все это говорилось другими словами, но я передаю этот разговор, чтобы было понятнее. Так вот, после 21 июля 1921 года, когда Монголия объявила о своей независимости, иностранные специалисты просто покинули эти места, многое из того, что у них было, побросав прямо на месте. Конечно, с тех пор многое разобрали, приспособили для собственных нужд, но один грузовик все же остался цел и во вполне рабочем состоянии. Просто на нем много не увезешь, а разбирать на запчасти как бы немного жаль, но он немного не на ходу. Прежний водитель, который им занимался, умер, а я просто не знаю, как к нему подступиться. А бензин? Тут же спросил я. Две бочки есть. Две бочки, это как минимум литров 200, подумал я. Конечно, нужно еще посмотреть, что это за грузовик, а то ведь Маск 1900 года, или Ренаулт ФП 1917 года ведь тоже как бы грузовики, но с их прожорливостью далеко на них не уедешь, может, потому их здесь и бросили на произвол судьбы. Но ради интереса, я все же решил прогуляться и глянуть, что же именно мне предлагает этот мужчина, кстати, совсем не похожий на монгола. Это оказался Ford T-пикап 1915 года выпуска, причем австралийской сборки, что, собственно, и объяснило его попадание в тогдашний Китай. Не на ходу он оказался из-за того, что его топливная трубка вместе с карбюратором оказались забиты каким-то мусором. На автомобиле не имелось бензонасоса, и топливо доходило до карбюратора самотеком, а бензобак располагался позади двигателя, перед водителем. Впрочем, взглянув на качество предлагаемого бензина, я понял, что если соглашусь на обмен, то чистить топливопровод придется довольно часто. Никакого фильтра здесь не было предусмотрено. В остальном, он был вполне на ходу. Вдобавок ко всему, среди гаечных ключей, идущих в комплекте, я обнаружил коробку с новенькими запасными свечами, что сразу же вселяло некоторые надежды на то, что при необходимости будет чем их заменить. Тут же нашелся и шланг для перекачки бензина. Впрочем, прочистив трубки и продув их воздухом, я довольно легко смог завести двигатель, и звуки, которые он издавал, не вызвали у меня никаких нареканий. Бочек с топливом оказалось две, как и было обещано, При этом они были 200-литровыми. Правда, полной была всего одна, а во второй находилось не больше половины, ну и почти полный бак объемом где-то около 40 литров. Насколько я помнил, средний расход был очень даже неплох от 13 до 20 миль на галлон, что в переводе на привычные меры составляло от 11 до 15 литров на сотню километров пути. Другими словами, почти 300 литров, имеющихся в бочках, хватит нам, чтобы спокойно проехать 1000-1500 километров, разумеется, если в дороге ничего не произойдет. При этом гораздо быстрее и комфортнее, чем на лошади. А учитывая то, что впереди нас ждет пустыня Гоби, так и вообще, выбор в пользу автомобиля очевиден, хотя бы потому, что на лошади мы проезжали до 70 км в день, а на автомобиле такое же расстояние можно проехать за пару часов. Правда, тут же встал вопрос с моторным маслом. Насколько я знал, пополнять его приходилось довольно часто. В общем, после некоторой заминки моторное масло все-таки нашлось, видимо, для чего-то оно было нужно хозяину, и тот не желал его отдавать, но лошадки все же оказались нужнее. В итоге, мы вместе с этим мужчиной затащили в кузов две бочки бензина, 20-литровую емкость моторного масла и отправились в сторону нашего лагеря. Там, под удивленный взгляд подруги, представил ей нового члена нашей команды Лиззи Эстинцан. «Что еще за Лиззи?» – воскликнула девушка. «Самый массовый автомобиль начала века. Помимо массовости он был еще и самым доступным из-за дешевизны, потому, наверное, и прозвали «жестянка Лиззи». Представляешь, примерно с 1908 года за 20 лет было выпущено 15 миллионов подобных автомобилей, которые разошлись по всему миру. Тот, что ты видишь перед собой, носит имя Ford F в кузове пикап, то есть полугрузовый вариант автомобиля. Много утащить он, конечно, не в силах, но килограмм 500 перевезет запросто. Причем со скоростью в 30-40 км в час, то есть то расстояние, на которое мы затрачивали весь день, мы пройдем часа за два, ну или чуть больше. И к тому, что уже стоит в кузове, прекрасно лягут и все наши вещи. А эти бочки зачем? А это топливо. Его должно хватить как раз до побережья. А если не хватит, думаю, в пути что-то найдем. В Китае с этим должно быть попроще. И потом, согласись, одно дело ехать на лошади, а другое на мягком диване, да и скорость всяко выше, чем на лошадке. Одним словом, у Саньки хоть и остались сомнения, но так или иначе, выбора я ей не оставил. Она, конечно, слегка обиделась за то, что решил этот вопрос без ее участия, но претензий не высказывала. Бочки и емкости с моторным маслом я сдвинул вплотную к кабине, закрепил их веревками, чтобы они не шарахались по кузову, а за ними мы сложили наши пожитки. Правда, предложил подруге плед все-таки взять с собою в кабину. Скорость будет выше, значит и задувать будет сильнее, а печки здесь как бы не предусмотрено. А так хоть ноги прикроешь пледом, все теплее будет. Может, летом здесь и жара, но пока еще только последние дни января, и потому холодно. И на утро следующего дня мы выехали из поселка, направляясь в сторону поселка Булган. Фактически, мы въехали в пустыню Гоби еще несколько дней назад. Тот же Мандалава находится почти на самом краю пустыни и считается одним из ее оазисов. До Булгана было примерно 70 километров, то есть фактически дневной переход, если считать по конной тяге. Мы же преодолели это расстояние часа за два. Могли бы, наверное, и быстрее, дорога в общем-то это позволяла, но я не хотел сильно напрягать двигатель автомобиля, да и, честно говоря, были некоторые опасения, касающиеся колес. Все-таки деревянные спицы, установленные на колесах, вызывали некоторые сомнения, но даже такая скорость была вполне приемлема. Остановившись в Булгане на пару часов, мы передали привет и пару посылок от их соседей и получили самый радушный прием. Заодно нашелся и небольшой бочонок для воды. Хотя пока еще местами и лежал снег, но наличие воды было предпочтительнее, тем более, что она требовалась не только нам, но и грузовику. Двигатель у него хоть и не особенно грелся, я несколько раз останавливался и проверял температуру, но запас был необходим, да и для нас самих тоже. Кто знает, что ждет нас впереди. Глава 11. Вот не зря говорят, что монголы – разбойники от рождения. Стоило нам отъехать примерно на полсотни километров от поселка, как услышали топот десятка другого лошадей и залихватский посвист, донесшийся до нас. Санька, выглянув в окно назад, сказала, что нас догоняют по крайней мере штук 20 всадников. Конечно, наши скорости были несопоставимы, но в отличие от нас, лошади могли двигаться по любой местности, в то время как я старался не покидать проложенную сквозь пустоши дорогу. Все-таки она была относительно ровной, а уже на той же обочине попадались и камни, и ветки, что для наших колес с деревянными спицами было, прямо сказать, катастрофой. Тем более, что если на борту и висела запасная покрышка с камерой, то именно только она, а вот самого колеса предусмотрено не было. С другой стороны, кто их знает, вроде бы пока никаких выстрелов я не слышал, вдруг они просто показывали свою удаль. Правда, все сомнения в этом отношении исчезли спустя буквально пару минут, когда вдруг в кожаный верх нашего грузовика вонзились сразу 4 стрелы. Хорошо, хоть это были именно стрелы, а не пули, потому что попади любая из них в одну из бочек, стоящих позади нас, и в следующее мгновение от нас бы ничего не осталось. Впрочем, подруга сразу же поняла, что эти всадники догоняют нас не с мирными намерениями, поэтому, сразу же схватив винтовку, сделала несколько выстрелов в сторону нападавших. Промахнуться было практически нереально, учитывая, что разбойники неслись толпой, и пули так или иначе кого-то задевали. Пусть не насмерть, хотя мне было не до этого, потому что, прибавив газу, я все внимание сосредоточил на дороге впереди, хотя и успел заметить краем зрения нескольких человек, скопытившихся вместе с лошадьми на землю. Саша, между тем, продолжала отстреливаться, сокращая численность нападавших, которые вскоре оказались почти рядом с грузовиком. И вдруг, в какой-то момент, все изменилось. Откуда-то со стороны раздались одиночные выстрелы, а вслед за ними простучала целая пулеметная очередь. И в тот же момент разбойники бросились в рассыпную, я от неожиданности затормозил, а когда пыль слегка осела, мы с Санькой вдруг оказались у каких-то строений, а неподалеку от нас вдруг обнаружился, как минимум, взвод солдат, в какой-то странной форме. Один из этих военных вдруг подошел к нему и на довольно приличном английском произнес: «Что с вами произошло, сэр?» Поняв, что нас принимают за англичан, или скорее американцев, я тут же ответил ему на том же английском языке: «Мы немного заблудились, офицер, а после вдруг нарвались на разбойников. Александра, конечно, ссадила некоторых из них с лошадей, но боюсь, если бы не ваша помощь, нам пришлось бы несладко.